шок. Полное шоковое состояние, мгновением позже перешедшее в глубокий медикаментозный сон у всех, кто оказался внутри выбранного для захвата большого тамбурного помещения у заброшенных доков. Все случилось быстро. Так быстро, что отреагировать на атаку смог бы только очень хорошо тренированный спец, каковых среди преступников и жертв не оказалось. Если выразиться добрым древним сленгом, дознаватели выскочили как черт из коробочки. И сразу начали стрелять, без промаха, всаживая в каждую цель по заряду с мощным средством со сложнейшей формулой. Снадобье, созданное в засекреченных правительственных лабораториях, действовало почти всегда. На чисто биологический и родной человеческий организм в 99% случаев. На киборгизированный организм действие было не столь выраженным и долгим, если имелись имплантаты, могущие быстро нейтрализовать и вывести из крови чужеродные химические составляющие. На организмы, модифицированные биологическими вставками, снадобье зачастую могло не подействовать вообще, либо же, что случалось всего несколько раз за всю историю использования данной формулы, средство приводило к мощнейшим болевым судорогам и эпилептическим припадкам, окончившимся комой. Риск есть всегда, и ничего с этим не поделаешь. Уменьшай, не уменьшай подобные вероятности, они никуда не исчезнут. Поэтому любая операция проводится при наличии неподалеку пары автодоков и хотя бы одного специализированного врача. В этот раз они не понадобились. Все прошло штатно. Оперативники ворвались через резко раскрывшиеся двери позади и спереди довольно большой группы, сразу же начав стрелять, проскальзывая между людьми с удивительной ловкостью и поражая только те цели, что были поручены именно им. Каждый вырубал только своих. Следом вбежали дознаватели в стандартных и несколько громоздких доспехах, начав подхватывать обмякших людей руками, усиленными экзоскелетными движителями, помещать их в распахнутые створки колесных гробов, что мигом закрывались и на большой скорости уносились к стоящим неподалеку машинам и приземистой грузовой платформе. Внутри гробов конечности спящих жертв обездвиживались, отслеживались параметры их жизнедеятельности. Ловкие тонкие манипуляторы освобождали заключенных от всей одежды вместе с содержимым карманов, от броскомов, сканировали тела, выясняя начинку, брались образцы крови для различных целей, могущие представлять опасность имплантаты отключались, усиленные стальные ноги или руки, к примеру. Если имелись неопознанные устройства внутри тел, посылался соответствующий сигнал и по прибытию на базу спящий объект мигом окажется на операционном столе. Один за другим гробы, по сути являющиеся очень продвинутыми и тонко специализированными АКДУ, занимали места на опустившей пандус грузовой платформе, уже начавшей натягивать особый пластиковый тент, не дающий свидетелям рассмотреть груз с помощью невооруженных глаз и устройств. Все закончилось через 6 небольших минут после начала операции. Развернувшиеся машины двинулись по коридорам, прикрывая грузовую платформу. Скрытые двери закрылись, отключенные камеры включились, несколько пауков-разведчиков разбежались по потолкам на короткую патрульную миссию. Всегда есть шанс что-то упустить, шума и так было не слишком много. Теперь же территория у заброшенных и запечатанных доков снова погрузилась в мертвую тишину. Все снова мертво. Все прошло как по учебнику. Внутри, за дверьми, стояло 6 дознавателей и легкий штурмовой робот «Тигр-5.5УМ». Группа получила особое задание – исследовать территорию законсервированных доков, собрать как можно больше общих данных, выяснить местонахождение места, куда направлялись преступники, ведущие за собой вогнанных в вялый мысленный ступор женщин. И оперативники, и робот производили постоянную видеосъемку, за ними приглядывали координаторы с центра, также трансляция уходила на висящий в вакууме федеральный крейсер, где у экранов собрались те, кому в будущем предстоит выполнять подобные миссии. Оценив высоту коридоров, «Тигр» с легким гулом немного раздвинул, удлинил свой торс, приподнявшись, а оружейные стволы опустив ниже. Робот двинется следом, тяжело шагая за оперативниками. Вставшая в боевой порядок группа вошла в открытую дверь и исчезла в тихой темноте заброшенных доков. Их миссия началась. В это же время к штабу дознавателей, организованном в бесцеремонно занятом помещении 12-го сектора, подкатила грузовая платформа, с нее начали съезжать гробы, по пути выплевывая разрезанную одежду, обувь и прочие предметы личного обихода, что тут же подбирались дознавателями и убирались ими в помеченные пластиковые контейнеры. Еще через десяток минут начнутся первые допросы задержанных. И церемониться дознаватели не станут. Едва появятся первые медицинские профили преступников, будут использованы новые, особенно подходящие коктейли, помогающие разговорить задержанных. Нужно как можно больше информации. Море информации. Море фактов. Сойдут даже личные размышления и предположения. Их потом сопоставят с такими же, просеют через мелкое сито, отберут из словесного мусора крохотные, но драгоценные камни фактов. После долгого терпеливого ожидания машина дознавателей наконец-то вышла на полную рабочую мощность и начала выполнять свое прямое предназначение – дознавание.